Суббота. Утро. Лучи солнца все так же играли на кузовах брошенных машин, стоявших двумя бесконечными рядами у обочин тротуаров. Проходя, Майя заметил шикарный «Меркурий» защитного цвета. Очевидно, генеральская машина. На радиаторе еще торчал флажок. Теперь в ней спали двое солдат. Спинку переднего сиденья они отбросили назад и, растянувшись во весь рост на подушках, спали рядышком, раскинув руки с видом глубочайшего удовлетворения. Позади себя Майя услышал скрип колес по мостовой, и тут же его догнала тележка, которую вез какой-то пехотинец. На тележке ногами вперед лежала женщина. Платье, задравшееся чуть ли не до живота, открывало две розовые пухлые ляжки, и при каждом толчке они подрагивали, будто в каком-то непристойном танце. Тележка, скрипя колесами по неровным плитам мостовой, свернула в тот самый переулок, по которому шагал Майя, и поравнялась с ним. Женщина глядела прямо перед собой широко открытыми глазами, а на ее виске зияла черная дырка, и по-прежнему подрагивали при каждом толчке ляжки. Солдат приостановился и, придерживая ручку тележки, утер мокрый лоб. Коренастые, огромные ручищи, а на лице боксера голубые наивные глаза. Он взглянул на Майя, покачал головой. «Здорово, мне не повезло, а?» Опустив на землю вторую ручку, он установил тележку на упоре и вытер потную шею. «Курева нету?» Майя протянул ему пачку сигарет. «Возьми парочку». «А ты, видать, свой парень», — сказал солдат. Он взял три сигареты и аккуратно засунул их во внутренний карман куртки. «Я-то не шибко курильщик», — сказал он, — «но запашок, друг, донимает». Он поплевал себе на ладони, впрягся в тележку и с силой толкнул ее. «Это, правда, еще ничего», — добавил он, — «совсем еще свеженькая». И снова по мостовой загрохотали металлические ободья колес, снова заплясали ляжки. Майя молча зашагал рядом. «Где квартируешь?» — спросил солдат, первым нарушив молчание. «В санатории». «Тогда тебе другим путем идти». «Ничего, сделаю крюк, пройду через дюны». «Ну-ну», — сказал солдат. При каждом толчке руки его вздрагивали. «Вот сволочи», — проговорил он. «Здорово обдурили». Десятого жмурика с утра волоку на себе, и конца краю не видно, как мальчишку обдурили. Майя пригляделся к покойнице. Лет 25, от силы 30. Под платьем у нее ничего не было, а платьице летнее, из набивной ткани. «Вчера стоял знойный день. Вот сволочи», — повторил солдат. «Спросили, кто умеет водить. Мне бы дурачку промолчать, а я влип, как последний болван». «Значит, водите», — говорит капитан, — «чудесно». И хлоп, сразу же впрягли меня в оглобли. «Умеешь, так вози жмуриков». Я даже побелел. «Нитель», — это капитан мне говорит, — «никак вы сдрейфили?» «Это я-то сдрейфил. Да разве в том дело? Плевал я лично на жмуриков». «Ничего-то капитан не понял. Не в жмуриках дело, а в этих хреновых оглоблях нашли осла». Он снова взглянул на Майя. «Понимаешь, до войны я был шофером такси в Париже, ночным шофером», — добавил он, скромно потупив глаза. «Тогда, конечно, дело другое. Еще бы», — подхватил Нитель. «Я ему, капитану, то есть, говорю, а почему бы грузовик не приспособить? Грузовиков навал. Я лично приведу вам грузовик, а то и парочку. Куда там? У нас задание, — говорит, — и мы обязаны выполнять его нашим ротным транспортом. Возьми их, зарубь за 20». На противоположном конце улицы неожиданно появился Рено защитного цвета. Машина резко затормозила и остановилась, чуть не упершись бампером в тележку. Разъехаться было невозможно из-за машин, стоявших вдоль обочин тротуаров. Рено и так с трудом пробирался между ними. Послышался нетерпеливый звук клаксона, затем другой. Нитель побагровел. «А куда мне прикажете деваться?» Он установил тележку на упоре, закурил одну из сигарет, подарок Майя, потом с невозмутимым видом уселся на оглобле. Молоденький лейтенант выскочил из Рено, как чертик из ящика, и в два прыжка очутился возле тележки. «Убирайтесь немедленно», — грубо скомандовал он. Я везу письмо к генералу, мы торопимся». «А куда прикажете убираться?» — осведомился Нитель. Эту фразу он произнес неожиданно сладким голосом. Лейтенант огляделся. Свернуть действительно было некуда. Машины стояли вплотную друг к дружке. «Раз некуда, тащите обратно до ближайшего перекрестка 500 метров. Извиняюсь». Все так же сладко пропел Нитель. «Извините великодушно. Если я при каждой встречной машине буду пятиться до ближайшего перекрестка, я, чего доброго, так и прокручусь до вечера со своим покойничком. Да вы сами осадите, ведь вы на машине!» Говорил он теперь, почти не шевеля губами, тщательно выбирая выражение поизысканнее, прямо дама-патронесса. Лейтенант задумался. «Невозможно. Задним ходом машина столько не пройдет, и кроме того, — добавил он раздраженно, — потрудитесь не давать мне советов. Только этого еще не хватало. Я везу письмо генералу, срочное письмо, и приказываю вам очистить дорогу. Слышите, приказываю!» Нитель не шелохнулся. «Вы что, не понимаете, что ли?» — заорал лейтенантик. «Назад!» «Господин лейтенант», — сказал Нитель. «Капитан Блари приказал мне доставить штатского в мэрию, и я доставлю. Назад! Плевал я на вашего капитана Блари, дело ваше!» Нитель говорил все так же сладко и изысканно. «У меня тоже есть приказ отвезти тело штатского в мэрию, и я везу». «Штатский! Какой штатский? Где у вас тут штатский?» «Вот», — сказал Нитель, указывая на покойницу. «Черт бы вас побрал!» — завопил лейтенант. «Вы что, смеетесь надо мной, а? Отойдете вы назад или нет? Я вас спрашиваю!» «Я выполняю приказ капитана Блари, и других приказов выполнять не намерен». «Какого дьявола?» — продолжал вопить лейтенант. Он зашелся от гнева и с трудом выдавил из себя: «Других приказов не намерены выполнять. Я вам сейчас покажу, как их не выполнять. Может, вы вообще от офицеров приказов не получали? Может, вы не знаете, что такое офицер? А нашивки мои так-перетак видите?» «И вам не стыдно ругаться при мертвой?» — спросил Нитель. Тут лейтенант сделал нечто ни с чем несообразное. Он выхватил из кобуры револьвер и навел его на Нителя. Кровь ударила ему в голову, и револьвер в руке заплясал. «Я приказываю вам уступить дорогу», — сказал он беззвучным голосом. Нитель побледнел, но не тронулся с места. «Худо дело, — подумал моя, — а главное, по моей вине. Не будь меня здесь, Нитель не стал бы упрямиться, а этот молокосос вполне способен его укокошить. Пример — дисциплина. А ему, голубчику, всего 20, он, видите ли, Францию спасает». Нитель и лейтенантик, не шевелясь, неотрывно глядели в глаза друг другу, будто завороженные тем, что должно было произойти. «Стойте!» — крикнул Майя. Оба вздрогнули и повернулись к Майя неохотно, с досадой, так, словно бы этот крик разрушил какой-то тайный сговор, вдруг связавший их. «Подождите!» Теперь оба глядели на него в упор, и Майя смешался, не зная, что сказать дальше. У Нителя был угрюмый, сонный вид. «Подождите-ка», — сказал Майя. «По-моему, все можно уладить. Видите малолитражку? Это Остин. Отгоним его на середину мостовой, тележку втащим на рельсы, а потом поставим Остин на место, это уже пустяки, и ваш Рено прекрасно пройдет». Воцарилось молчание. Лейтенантик спрятал револьвер в кобуру. «Ну что ж, пожалуй», — хмуро сказал Нитель. В сторону лейтенантика он не глядел. Не дожидаясь посторонней помощи, он схватил Остин за бампер, приподнял передние колеса и повернул маленький автомобильчик, как игрушку. «Пожалуйте. А на насыпь так не въедешь», — добавил он, обращаясь к Майя. «Придется тебе подсобить чуток». Он все еще не глядел на лейтенанта. «Охотно». Нитель впрягся в тележку, повернулся к железнодорожной насыпи и разбежался. Тянул он изо всех сил, но насыпь была крутая. Грунт обваливался, и на полпути он застрял. «Да толкай, черт, толкай!» — крикнул Нитель. Майя толкался с остервенением, но стоять ему было неудобно. Тележка поднималась в наклонном положении, и Майя с трудом удерживал ее. Вдруг он чертыхнулся, покойница стала сползать с тележки. Тело неотвратимо скользило прямо на него. Он едва успел ухватить ее ноги и водрузить на полок. «Что там у тебя?» — сказал Нетель, оглянувшись. «Покойница на меня падает». «Видать, приглянулся ей», — сострил Нетель и расхохотался. «Придержите!» — крикнул лейтенант. «Я сейчас подойду». И действительно, он подошел с шофером, который сидел за рулем Рено. Теперь они уже вчетвером, громко ухая, навалились на тележку, но каждый тянул в свою сторону. Нетель, втаскивая тележку на откос, окончательно завизил колеса, а двое новоявленных помощников старались их вытащить. Майя чувствовал, что пальцы его совсем затекли, с такой силой он вцепился в мертвое тело. В конце концов Нетель упер в землю ручки, схватил тележку за задок и приподнял ее. Лейтенант и шофер помогали ему. Наконец колеса удалось вытащить. Еще два шага, и тележку буквально на руках внесли на рельсы. Все четверо остановились перевести дух, они совсем взмокли. «По виду не похоже, что такая тяжесть», — сказал шофер. «А ты как думал?» — сказал Нетель. Лейтенант кинул в его сторону дружелюбный взгляд. «Какая ни на есть, а весит». «Верно», — сказал Майя, — «пришлось нам повозиться». «Да нет, не в ней, не в девчонке дело», — отозвался Нетель. «Девчонка хоть и в теле, я ее одной рукой подниму, тут главная тележка, вся как есть, железная, даже порожняя руки оттягивает». «А все равно уперся шофер. Девица тоже, будь здоров, немало весит. Это точно весит, но главное не в ней, а в тележке». «Обе весят», — сказал лейтенантик. «Это уж точно», — сказал Нетель. Все четверо сгрудились вокруг тележки посмотреть со стороны. Стоят себе хорошо потрудившиеся рабочие или механики и с самым серьезным видом рассуждают о своей работе. Лейтенант уже никуда теперь не торопился. Он утер платком лоб, поправил ремень. На Майя с Нетелем он глядел по-прежнему дружелюбно. «Весик солидный», — повторил он. Все четверо миролюбиво и с удовлетворенным видом поглядывали друг на друга. «Ну, нам пора», — сказал лейтенант, и в голосе его прозвучало сожаление. Он в припрыжку спустился с насыпи, а за ним сбежал шофер. Внизу лейтенант оглянулся. «Спасибо», — крикнул он с чувством, — «и до свидания». Майя даже почудилась, что лейтенант, будь на то его воля, поднес бы им по стаканчику. «До свидания», — крикнул Майя. Нетель открыл было рот, но в последнее мгновение спохватился и ничего не сказал. Лейтенант взялся за бампер Остина, очевидно, желая повторить трюк Нетеля, но приподнять машину один не смог. Пришлось ждать, когда ему подсобит шофер. Нетель глядел на них с откоса, и вид у него был довольный. Громко хлопнула автомобильная дверка. Рено, взревев, прошел мимо них. «Иди! Целуй своего генерала в задницу, красотуля!» — крикнул ему вслед Нетель. Он схватился за ручки и поставил тележку между рельсами. «Раз уж мы сюда взгромоздились, так и поедем», — сказал он. «А спустимся подальше. Там насыпь кончается. Отрястись, что там, что здесь, один черт». Вдруг он остановился. «Нет, ты видел эту стерву с его пушкой? Видел, а? Он, падла, чуть меня не хлопнул. Где это слыхано?» — добавил он, подумав. «Теперь уже выходит, французы промеж себя дерутся. Вот до чего дошло. Раз у тебя пушка, значит, ты и господин. Да разве тут джунгли? Я вам приказываю подать назад», — говорит, и хлоп тащит свою пушку. «Что же это за номера такие, а?» Становилось все жарче. Майя снял куртку, перекинул ее через руку. Моря не было видно, но его соседство угадывалось. Оттуда дул резкий соленый ветер. С железнодорожной насыпи они видели, как вдоль всей улицы до самого конца стоят параллельно в два ряда брошенные машины. «До этой сволочной войны, — сказал Нетель, — я, можно сказать, был человек счастливый, хорошо зарабатывал, ночной шофер. Конечно, ты скажешь утомительно, зато двойной тариф, чаевые, да и клиентура, само собой, другая. А главное, машина-то моя собственная, значит, на себя работал. А счетчик всегда можно подкрутить, сам понимаешь». Он помолчал. «Так-то оно, браток. И каждое утро выкладываешь жене 100 франков. 100! Как в аптеке. И мне еще оставалось, это уж точно. Так что я себе ни в чем не отказывал. На одни аперитивы, бывало, за ночь 40 монет истратишь. «40? А как же? Встречаешь в барах корешей, сначала один поставит, потом другой, неловко жаться. Не то чтобы я такой уж пьяница. Пиво, правда, люблю, но перно иногда тоже пропустишь. А вообще-то я не пьяница, но стаканчиков 10-15 за ночь запросто выпивал». Он опустил ручки, установил в равновесие тележку, обогнул ее и деликатным движением натянул подол платья на голые ноги покойницы. Но платье все равно доходило ей только до колен. «Сам не знаю, чего это я стараюсь», — обратился он к Майе извиняющимся тоном. «Вот уж второй раз платье натягиваю, но разве при таких толчках оно удержится? Да и платьишко-то, честно говоря, коротенькое». Он снова толкнул тележку. «А ведь, поди ж ты, до сих пор о том мерзавце вспоминаю. Приказываю вам осадить, и сразу хлоп вытаскивает свою пушку, ну и номера». «Так я тебе о чем говорил», — начал он снова. «Ночной шофер — это и денежки, да и интересно. Ты даже представить себе не можешь, чего только не насмотришься. Ума разума набираешься, прямо другим человеком станешь. И по шпалам тоже было нелегко катить тележку». «А ты что до войны делал?» — вдруг спросил он. «Да так, ничего особенного». «Раз так, пусть так», — сказал Нитель. «Я ведь только для разговора спросил. Ну, хоть работа-то понутру». «Странное дело. Ты скорее на учителя похож. Страх какой серьезный». Майя улыбнулся. «А разве у учителей такой уж серьезный вид?» «Да я не об этом. Я одного знал. Такой весельчак был, а все-таки вид у него. Я вот что тебе скажу. Раз они учат ребятишек, у них у всех такой вид делается. Вид у них такой, хочу тебе сказать, будто они за тобой все время следят. Как бы ты глупость не сморозил». «Значит, у меня такой вид?» «Да, вид у тебя такой», — подтвердил Нитель. И великодушно добавил: «Какой вид есть, такой и есть, заметь. И не твоя в том вина, что у тебя такой вид». «Да, так вот», — сказал он, помолчав. «Каждое утро выкладывал жене 100 франков. 100? «Да-да. Она не жаловалась. Счастье ей выпало. Ты уж мне поверь, ведь я и шачил, а на стороне ни-ни. Да и вообще отец семейства, как положено». «Подожди-ка», — добавил он, опустив на землю оглобли и устремив на Майя пристальный взгляд светло-голубых глаз. «Я сейчас тебе карточку своего малого покажу». «Ну, ясно. Маленький, засаленный, туго набитый бумажник. Чуть помятая карточка, и протягивают вам ее, слегка отставив палец. И мальчуган, одетый в костюм для первого причастия, с толстым молитвенником, зажатым под локтем, с напомаженными до блеска волосами, с тем ошалелым видом, который бывает у детей в дни великих праздников. А он у тебя крепыш. Еще бы! В школе он всех их тузит. Я не потому говорю, что он мой сын, но сам посмотри, какой парень, а!» Нитель спрятал фотографию в бумажник. «Малый у монахов учится», — добавил он скромно. «А сам, заметь, я попам ни на грош не верю. Ихним адом меня не запугаешь, в ихний рай я не верю, но, детишки, дело другое. Я, видишь ли, предпочитаю платить, лишь бы у малого были принципы». Несколько минут он молча тащил тележку, которая подпрыгивала на камнях мостовой. Платье покойницы снова задралось, и на солнце подрагивали ее розовые ляжки. «Жене моей не на что было жаловаться», — повторил Нитель. «Я человек серьезный, и вообще, по-моему, она просто в рубашке родилась. А насчет всего прочего не поверишь, я хоть здоровяк, а не особенно ходок. Есть у меня жена, с меня хватает. Другие по бабам шляются, все никак не остепенятся. Это не в моем, браток, обычаи. Ну, бывает, раза два, от силы 3 в неделю, вместе с ребятами. И то только для смеху. Знаешь, встретимся, бывало, где-нибудь в баре, 2 часа ночи. К этому времени уже измотаешься порядком. Попробуй, поводи машину ночью. Даже глаза начинает ломить. Ну, выпьешь 2-3 маленьких, чтоб в себя прийти. А главное, всегда кто-нибудь да поднесет. Эй, ребята, рванем? Ну, как откажешь? ведь в дураках ходить будешь. Рванем, говорю, и хлоп, все рассаживаются по своим бандурам. Куда ехать нам известно, все улицы наперечет знаем. Ты бы, друг, поглядел, 4 такси одно за другим цепочкой, представляешь? Чисто кавалькада, один другого обогнать старается, вот это работка, крыло к крылу. Тут гляди в оба, среди шоферов такие шутники, такие свиньи попадаются. Умеют водить, спору нет. Все ведь классные шоферы, можешь мне поверить. Тут главное, рефлекс надо иметь. Всякому хочется на финиш вырваться. Но останавливаемся, посвистим девчонкам. И тебе это доставляло удовольствие? Нитель недоуменно глянул на моя. Ты что, сбрендил? Да разве это для удовольствия? Я же тебе говорил, для смеху. На чем-то я остановился, добавил он. Как вы девкам свистели. Верно, значит, подсвистываем. Да, скажу я тебе, некоторые парни забавлялись с девчонками прямо на сиденье. Это не в моем, брат, духе. Я на таких девчонок особенно не зарюсь. Я сижу, а девчонка на коленях у моих ног. Веришь, словно паша какой. И знаешь, мне тогда чудится, будто я барин хоть на часок. Удобно сижу на заднем сиденье, а девчонка у моих ног. Вот тогда и чувствуешь себя важной персоной. Жозеф, можете ехать. Иной раз, понимаешь, я заранее покупал дорогую сигару, чтобы в этот момент покурить. Понимаешь? Я на заднем сиденье удобно так сижу, в зубах сигара, но чисто хозяин со своей машинисткой. Девка у моих ног, понятно? Ну, фабрикант, что ли, понятно? Словом, крупный делец. И за все про все 20. Это у тебя от воображения. В конце концов, это не бог весть что. Верно, верно, живо подхватил Нитель. Но ведь за все про все 20, понимаешь, 20. А некоторые парни вообще ничего не платят. Прогонят девку, а денег не дадут. Но это уже свинство. Нитель вскинул на моя свои простодушные глаза. Свинство? С чего это ты взял? По отношению к девчонкам, что ли? Подумаешь, девчонки, и говорить о них не стоит. Я, заметь, никогда так не делаю. Я ведь не такой, у меня принцип есть. Надо тебе сказать, — добавил он, помолчав, — я тоже у монахов воспитывался. Майя улыбнулся и вытащил из кармана пачку Галуаз. Сигарету? Тебе не останется. Ничего, бери. Они мне дешево обошлись. Торговец не захотел денег брать. Врешь, — крикнул Нитель и даже остановился. Ведь врешь, да? Чистая правда. Ты что, надо мной смеешься? Ничуть. Ты говоришь, он не захотел с тебя денег брать? Да. Значит, отказался от кровных денежек? Да. Поди ж ты, прямо не верится. Отказался от денег. А может, он того, тронулся? Да нет, просто он деморализован, вот и все. Деморализован, — переспросил Нитель. Ну и словечко, деморализован. Хоть бы все они деморализовались, ах ты, Господи, вот было бы здорово. Входишь в магазин и говоришь, дайте мне то-то и то-то. Заворачивают тебе чин по чину, да еще улыбаются. А ты уходишь и денег не платишь, это номер. Тогда и тебе пассажиры за проезд платить не будут. Ну и хрен с ними. Если я могу, все без монет получать. Одно на одно выходит, а девчонки, — улыбнулся моя. То же самое. И девчонки тоже даром, оптом. Все так все. Вот это было бы государство. Заметь, — добавил он, помолчав, — до этой сволочной войны мы... Нельзя сказать, чтоб уж такие несчастные были. По-моему, даже скорее счастливые. Только как-то до нас это не доходило. А вот теперь поняли. Возьми меня и жену. Времена хорошие были, жили неплохо. А уж такой бабы, как моя жена, таких баб ты, брат, и не видывал. По правде говоря, я сам ее всему обучил. А все-таки такие бабы, поверь на слово, на каждом шагу не встречаются. Ух, черт, никогда не забуду. Ночь дождливая, ветер так и свистит. Того и гляди, лачугу снесет. А мы с женой лежим себе на перине, в тепле, а рядом ночничок горит. Вот это и есть настоящая жизнь. Погода мерзкая, а ты с женой лежишь себе в тепле, на пуховой перине, и слушаешь, как там на дворе дождь хлещет, ветер. Словом, черт знает что. а тебе на них чихать. Только нас двое и есть, в тепле на пуховой перине, а рядом ночничок. Я ее обнимаю сзади, глажу ей живот. Ах ты, черт! Вот когда чувствуешь себя человеком, а жена ни слова не говорит, уж поверь мне, ждет и слова не вымолвит. А на дворе ветер, погода припохабнейшая. Ветер, дождь, град, гром, настоящий потоп. А ты лежишь себе на пуховой перине, в тепле, да гладишь ей живот. И на все-то тебе наплевать. Пусть тебе снаружи бушует, сволочь. Настолько двое, жена да я. Прямо король с королевой. Вот это жизнь. А что, разве нет?